Трудолюбие может позволить человеку достичь определенных результатов, но для этого надо, чтобы он обладал и задатками лидера. Наш мир далеко не предел мечтаний, но я думаю, что испытание нашей фабрикой в итоге показывает каждому его заслуженное место. Мы никогда не были стопроцентно довольны нашим производством. Мы всегда считали, что оно должно быть лучше, и в конце концов будет лучше. Толпа всегда выбирает себе лидера, поэтому самый подходящий для продвижения человек обязательно его получит. Может быть, он бы его не получил, если бы наша организация, слово, которое мне не нравится, в какой-то момент стала строгой, предусматривающей неукоснительный порядок карьерного роста и влекущей подсиживание подчиненными своих непосредственных начальников. Но у нас так мало официальных постов, что человек, заслуживающий работу на более высоком уровне, очень скоро ее получает. Над ним никогда не висит мысль о том, что потенциальная должность для его повышения занята, потому что у нас нет должностей, нет заранее ограниченных позиций, потому что талантливые люди сами определяют свои места. Все очень просто. Работа есть всегда. Так что если думать о том, как ее получше выполнить, а не как подобрать многообещающему сотруднику достойное место, повысить его очень легко. При этом повышение не становится формальностью. Человек теперь делает нечто новое и получает за это больше денег. Все наши люди начинали с низов. Директор фабрики когда-то был механиком, управляющий огромного завода на реке Руж – модельщиком, а заведующий одного из главных отделов – уборщиком. На наших заводах нет никого, кто бы просто не пришел с улицы. Всего, что мы достигли, мы добились с помощью людей, которых сами и обучили. К счастью, мы не унаследовали никаких традиций и не собираемся их основывать. Если и есть у нас одна традиция, так это следующее. Все можно сделать лучше, чем это делается сейчас. Эта необходимость делать все лучше и быстрее решает почти все проблемы на фабрике. Репутация отдела зависит от объемов выпуска. Объемы выпуска и производственные затраты – это разные вещи. Бригадиры и управляющие теряли бы время зря, если бы пытались контролировать производственные затраты. Есть такие расходы, на которые они не в силах повлиять, например, заработная плата, накладные расходы, стоимость сырья и так далее. Они ими и не интересуются. А вот что реально в их силах, так это контроль за объемами производства. Рейтинг каждого отдела определяют, разделив количество изготовленных деталей на число рабочих рук. Начальник цеха ежедневно регистрирует эти данные и всегда носит их при себе. Управляющий располагает всеми выкладками одновременно. Так что если в каком-то цехе выпуск продукции не соответствует норме, это сразу же отражается на цифрах. И главному мастеру того цеха приходится подгонять своих людей. Таким образом, желание усовершенствовать методы производства во многом стимулируется непосредственно этим, сугубо практическим способом оценки результатов. Бригадиру не нужны навыки бухгалтера, ибо они не помогут ему лучше справляться с обязанностями бригадира. Его дело – следить за своими рабочими и машинами. Если они работают максимально эффективно, значит бригадир успешно справляется со своими задачами. Его ориентир – производительность, а на то, что напрямую его не касается, распылять силы бессмысленно. Такая система оценки заставляет бригадира забыть о личных предпочтениях. Важно лишь выполнение работы. Если он будет предпочитать тех, кто ему нравится, более умелым сотрудникам, то цифры быстро это покажут. Выбрать человека для повышения нетрудно. Хотя столько говорится о невозможности продвигаться по службе, обычно люди куда более заинтересованы в стабильной работе, чем в повышении. Число нанятых сотрудников, желающих получать не только большие деньги, но и при этом больше ответственности и работы, едва ли превышает 5%. Только каждый четвертый рабочий хочет стать старшим мастером. Причем желание это продиктовано в большинстве случаев более высокой зарплатой. Люди, одаренные в области механики, но не стремящиеся к ответственности, приходят в отдел изготовления инструментов, где им платят значительно больше, чем, собственно, на производстве. Но подавляющее большинство хочет, чтобы его вели и направляли. Им не нужна ответственность. Они желают, чтобы все решали за них. Поэтому, несмотря на обширное число служащих, трудность заключается не в том, чтобы найти, кого бы повысить. Сложно найти того, кто хочет, чтобы его повысили. Согласно общепринятому мнению, люди хотят продвигаться по службе, и на данном предположении основано много планов и проектов. Со своей стороны могу сказать, что наш опыт заставляет в этом усомниться. Занятые у нас американцы действительно жаждут повышения, но отнюдь не всегда хотят добраться до самой вершины, а иностранцы, как правило, ограничиваются позицией старшего мастера. Объяснения этому у меня нет. Тем не менее, это факт. Как я уже говорил, у нас каждый человек всегда готов рассмотреть любую возможность что-то улучшить. Если и есть нерушимый постулат, то только о том, что нет ничего совершенного. Все правление фабрики открыто для любых предложений. У нас есть система неофициального внесения предложений, и рядовые сотрудники всегда могут изложить свои идеи, чтобы их рассмотрели и попробовали найти применение. Экономия 1 цента на единице выпускаемого товара может иметь огромное значение. При наших объемах производства это означает экономию 12 тысяч долларов в год. Если же экономить цент на выпуске каждой отдельной детали, то в год выйдет около миллиона. Поэтому при сравнении экономичности методов производства счет идет на тысячные доли цента. Если новая технология обещает экономию, а затраты на ее введение окупятся в разумный срок, скажем, за 3 месяца, то она принимается без вопросов. При этом усовершенствование проводится не только с целью увеличить выпуск продукции или снизить затраты. Многие изменения, может быть даже большинство из них, направлены на облегчение труда. Нам не нужна тяжелая патагонная работа. Мы уже почти от нее избавились. Но обычно облегчение условий труда в конце концов отражается и на снижении цены. Успех бизнеса во многом определяется порядочностью тех, кто его ведет. Также мы всегда очень тщательно, до десятых долей, сравниваем, что выгоднее, купить деталь или изготовить ее самим. Предложения приходят отовсюду. Лидеры среди иностранцев – поляки. Один из них, не знавший английского, мог объяснить, что если установить резец под другим углом, он будет изнашиваться намного меньше. Раньше его меняли через каждые 4-5 проходов. Предложение того рабочего позволило осуществлять шлифование более бережливым способом. Другой поляк приделал к сверлильному станку зажим для уже готовых деталей. Это изобретение также было принято повсеместно и повлекло значительную экономию. Наши люди часто вносят какие-то предложения, потому что если у тебя есть возможность сконцентрироваться на одном деле, в котором ты разбираешься, то всегда можно придумать способ эффективнее с ним справляться. В обязанности рабочих не входит чистка и смазка станков, но если он в порядке, то это во многом свидетельствует о квалификации и смышленности его хозяина. Вот некоторые рационализаторские предложения. Использование подвесного конвейера для переноса отлитых деталей из литейного цеха в мастерскую позволило сэкономить труд 70 человек из отдела транспортировки. Еще при прежних небольших масштабах производства 17 человек занимались тем, что снимали фаску с шестеренок. Это была тяжелая и неприятная работа. Но один рабочий спроектировал в общих чертах специальную машину для снятия фаски. Затем другие люди развили его идеи и построили станок. Как результат, сейчас 4 человека без всякого напряжения обрабатывают в несколько раз больше деталей, чем раньше 17. Использование сварного, а не цельнометаллического варианта одного из элементов шасси позволило сразу же сэкономить 500 000 в год. И это опять же при менее масштабном производстве, чем сейчас. Новый метод изготовления трубок сворачиванием плоских листов также привел к огромной экономии. Старая технология вытачивания шестерней предусматривала 4 стадии, при этом 12% металла уходило на стружку. Конечно, почти все металлические отходы нами используются, и когда-нибудь мы обязательно сможем перерабатывать их все. Однако это не повод забывать о необходимости экономить материал. И один рабочий смог придумать новый простой метод вытачивания шестерней, сократив количество расходуемого на стружку металла до 1%. Или взять, к примеру, распределительный вал, который для прочности надо подвергать термической обработке. Но высокие температуры коробили поверхность детали, и вплоть до 1918 года нам требовалось 37 рабочих, только чтобы ее выровнять. Однако после годичной серии экспериментов несколько наших людей разработали печь особой формы, которая исключает деформацию вала. И в 1921 году, когда объемы выпуска по сравнению с 18 годом сильно возросли, закалкой распределительного вала занималось только 8 рабочих. Существует тенденция вообще сводить к минимуму необходимость в высококвалифицированных специалистах. В прежние времена закальщиком инструментов был эксперт, лично определявший температуру пламени. Но действовал он чуть ли не наугад. Просто удивительно, как это у него так часто получалось. Термообработка очень важна в процессе закаливания стали. Но надо знать, какая именно требуется температура. Все данные должны быть точными, а не приблизительными. И мы ввели систему, при которой закальщику совсем не обязательно знать что-то о пламени. Он даже не видит пирометра, датчика температуры, а ориентируется по разноцветным лампочкам. Создавая машины, мы не делаем необдуманных шагов. Любое предложение тщательно исследуется, прежде чем повлечь за собой какие-то практические действия. Иногда строятся деревянные модели, а иногда отдельные части вычерчиваются в натуральную величину. Мы не полагаемся на чей-то опыт или случайность, и у нас до сих пор не было машины, которая бы не справилась со своей задачей. Примерно 90% наших опытов завершаются успешно. Именно люди стоят у истоков всех достижений в области производства. Я думаю, что если люди не забудут, что они обслуживают общество, и им при этом не будут мешать, то они подойдут к решению даже самой незначительной задачи предельно вдумчиво и со всей решительностью.